Первый пользователь. Книга 8. Глава 1. Ящеры, появившиеся с другой стороны коридора, вынудили меня совершить еще несколько выстрелов, и Карина забеспокоилась. «Максим, у тебя все в порядке?» Я слышала стрельбу. Я молча выстрелил еще несколько раз по приближающемуся ящеру, удачно закрывшемуся от выстрела чешуйчатой лапой. Несколькими последовательными атаками проделал в ней дырку, и прицелившись, выстрелил прямо в нее. Пуля пронеслась разделяющее нас расстояние, пролетела через дыру в лапе и попала ему прямо в лоб. От силы удара его морду слегка откинула, инопланетянина дезориентировала, и он получил свои 9 граммов свинца в глаз. Упокоившая тварь на секунду задержался, чтобы прицелиться в еще одного, причем, судя по одежде, обычного техника, прибежавшего на звуки выстрелов, и прикончил его. Да так, все хорошо. Зачищаю локацию в портале. Как говорится, пока ты спишь, враг качается. Спокойно ответил я, посматривая по сторонам. Ты уверен, ты там не ранен? Нет, все в порядке. Хмыкнул на ее слова. Меня не так просто убить. Так что ты там сказала? Прервал я девушку. Давай подробнее и с самого начала. Она замолчала, собираясь с мыслями, и продолжила. Говорю, что мне позвонил этот чертов принц и сказал, что уже в Москве, что через час будет в клубе мимо, и сказал, чтобы я была там, намекнув, что не потерпит отказа. Что мне делать? С нотками паники в голосе спросила она. Понял. Не переживай, я скоро освобожусь и буду. Из-за угла вынырнул еще отряд ящеров в легкой броне, причем один из них удачно подставился и тут же словил пулю в глаз. Карина замолчала на секунду, прислушиваясь к моему окружению. Я уронил пистолет на пол, выхватил из инвентаря снаряженный бронебойными патронами автомат и в 4 коротких очереди добил остальных. «Да господи!» — воскликнула она. «Такие звуки! У тебя там война идет! Все под контролем!» — уверил ее я, идя вперед и видя, как навстречу, из лифта вываливается новый отряд врагов. «Охочусь на первоуровневых кроликов!» — слегка слукавил я, очередной очередью срезая тварь, способную под ноль вырезать небольшой человеческий город. «Ну, ты...» «Конечно, нашел время на развлечение», — ответила рыжая. «Мы же договаривались о помощи. Попыталась взять меня на слабо, Карина». Со вздохом протянул я. «Если ты будешь продолжать в таком же духе, то рискуешь потерять мое расположение. То, что мы пару раз переспали, ни к чему меня не обязывает. Ты хорошая девочка, и меня все устраивает в том варианте, в каком все сейчас происходит». Вспомнил я про Аню, недавно все же забравшуюся ко мне в постель. Поэтому, пожалуйста, не порти ничего. С британцем же обещал, что помогу, так что от своих слов не отказываюсь. Тем более, мне самому интересно узнать, что же он от меня хотел. Хорошо, я поняла, извини. Покладисто согласилась она, либо действительно все осознав, либо решив перенести разговор на следующий раз. Ладно, заканчиваю. Обнадежил я ее. «Буду в клубе часа через 1,5-2, жди и постарайся задержать его». И, не дождавшись ответа, отключился, выхватил топор и воспламенился, позволив давно ждущему огню вырваться наружу. Кольцо пламени прокатилось во все стороны, сжигая трупы врагов, и поджарило парочку техников, решивших поучаствовать в охоте на нарушителя. Они, загоревшись, с визгом побежали прочь, но через пару шагов рухнули, не выдержав жуткой температуры. Жареные ящерицы. Думаю, это блюдо бы оценили где-нибудь в Азии. Посмотрел на обугленное мясо и скривился. Хотя вряд ли такое будет кто-нибудь жрать. Я стоял посреди коридора, генерируя волны пламени, и смотрел на стены, расползающиеся по швам от моих атак. Вытянул вперед сначала одну руку, затем вторую, добавив огня из ладони и усилил напор. Несмотря на мои действия, разрушение шло слишком медленно. Металлические стены станции, состоящие из неизвестного сплава, были слишком прочными, чтобы просто так поддаться огню. Конструкция станции оказалась прочнее, чем казалось на первый взгляд. Я то думал, что раз сумел прорубить стену топором, то легко превращу тут все в пылающий ад, но что-то пошло не так. Вверху, над головой зашипело и наконец сработала система пожаротушения, окатившая и очаги возгорания и меня пеной, тут же сбивший огонь. Я воспламенился заново и снова получил заряд негорючей субстанции. Чертыхнулся, освобождаясь от липкой белой массы, и активировал осушение. Вытянутая из округи вода пролилась небольшим ручейком. Пена потеряла химическую стабильность из-за нарушения пропорций в составе и нехотя стала слазить с костюма, цепляясь за него липкими комками. Кое-как почистился и решил заканчивать с развлечениями. Настало время отправляться по душу британца, совершившего очень большую ошибку, и позарившегося на то, что мне принадлежит. Заодно поспрашиваю, что он от меня хотел, подкладывая под меня Карину. Увидел валяющуюся на полу лазерную винтовку и решил проверить мощность лазера, сравнив с моим. Взял ее в руки, кое-как справившись с тем, что она по размеру больше походила на пулемет и прицелившись, нажал кнопку сбоку. Вырвавшийся лазерный лук прорезал металл, оставляя за собой раскаленные капли, стекающие вниз от места попадания. С каждой секундой прорези становились шире, и вскоре целая секция стены рухнула внутрь, вырезанная мною по квадрату. В принципе, получилось неплохо, но слишком медленно. Такими темпами я точно опоздаю в клуб. Мне ведь еще нужно сходить в душ и переодеться, так что отбросил винтовку в сторону и вытянул руку. Луч лазера моментально прорезал стену, я повел его вбок и наискось, буквально полосуя ее на части. Немного жаль было энергии, я старался ее экономить в последнее время, но сейчас было не до этого. После первых же секунд действия навыка станция буквально вздрогнула, подбросив меня на полметра вверх. Видимо, с первого же попадания задел что-то чертовски важное, раз практически моментально исчезла гравитация. Коридоры начали покрываться дымом, стала отказывать система жизнеобеспечения. Внутри комплекса началась цепная реакция разрушения, и я прямо на глазах увидел, как атмосфера начала улетучиваться наружу, в космос, утягивая за собой незакрепленные предметы обстановки. Я поднялся на ноги после падения и снова активировал лазер, проведя рукой наискось. Раздался жуткий грохот, когда луч прошел сквозь центральные опорные металлические балки, держащие всю станцию. Какую-то секунду казалось, что ничего не получилось, что запас прочности у сооружения превышает нанесенные ему повреждения, но затем металл начал разлетаться в стороны. Гравитационные стабилизаторы внутри станции вышли из строя, и я ощутил, как вся структура начала терять равновесие. Разрезанная напополам база заскрипела, часть пола поползла в одну сторону, вторая в другую, потолок просто рухнул, увлекая за собой остатки оборудования. Металл повсюду искрился под воздействием силовых разрядов от разрушенных источников питания. Где-то неподалеку взорвалось что-то огромное и меня толкнуло взрывной волной, впечатав в металл. Кусок станции впереди просто отвалился, и я увидел несколько ящеров, их тела беспомощно кувыркались, уносимые потоком обломков. Они пытались цепляться за стены, но отсутствующая гравитация станции уже не могла их удержать, и инопланетяне один за другим улетели в бездну открытого космоса. Учитывая, что они были без скафандров, жить им оставалось жалкие мгновения, но этого было недостаточно. Потратил еще 2%, разменяв их на 2 секунды действия навыка, и резанул горизонтально, добавляя еще больше хаоса и разрушений. Металл на пути испарялся с удивительной легкостью, никакого сравнения с лазерной винтовкой, с трудом справившейся с одной стеной. Появившиеся прорехи тут же разрастались, расползаясь в разные стороны, и через несколько секунд верхняя часть сектора, оторвавшись, поплыла вверх. Пол дрогнул еще сильнее, центральные отсеки начали разъезжаться в стороны, и станция окончательно начала разваливаться на куски. Я снова окутался огнем, возвращая себе возможность летать. Система жизнеобеспечения приказала долго жить, и теперь можно было не опасаться пены. Не стал оставаться в стремительно разрушающемся месте, вылетел через открытую дыру в открытый космос, по пути спалив огнем ящера, бросившегося ко мне в тщетной попытке забрать с собой на тот свет. Его вращающаяся обугленная тушка осталась в недрах погибающей станции, а я направился дальше. Со стороны все выглядело куда более масштабно. Целые секции отделялись от нее, постоянно что-то взрывалось, разбрасывая во все стороны обломки. Оставшиеся внутри ящеры были обречены, их вытаскивало в космос через разрывы в корпусе, и они беспомощно метались, вращаясь в невесомости, пока наконец не затихали в холодной пустоте. Хотя нет, какой-то шаттл спасся и теперь на полной скорости старался сбежать от произведенных мною разрушений. Отметил его как мишень и потратил еще 1% энергии, перечеркнув улетающую машину. Луч лазера, даже не заметив силовые поля корабля, разрезал его на 2 половинки и унесся вниз к планете, вспарывая горную гряду внизу. Интерфейс привычно заполнили строки о получении опыта, разом добавив мне 2 уровня. Уровень 68. Опыт. 10.03% из 100%. Характеристики. Сила. 60, ловкость, 60, телосложение, 58, интеллект, 50, мудрость, 50, свободные очки характеристик, 45, навыки, инвентарь 10 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 10 уровень, броня 15 уровень, топор 15 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 10 свободных очков навыка. Подождал еще немного, но на этом приток закончился, словно сигнализируя мне об окончании локации. Но пусть сама станция и развалилась на части, осталось еще несколько больших кусков, в которых могли сохраниться выжившие, поэтому я решил закончить начатое. Еще один лазерный залп разрезал нижнюю часть станции, и в этот момент она окончательно сдала. Огромное сооружение буквально взорвалось от внутреннего давления. Огромные секции полетели в разные стороны, раскручиваясь в невесомости, разламываясь на все более мелкие куски. То, что когда-то было массивной структурой, теперь было лишь бесформенным скоплением металла и обломков, беспомощно вращающихся в безмолвии космоса. В логах сообщения увидел, что капнуло еще 30% опыта, и я удовлетворенно кивнул. Все же кто-то оставался жив до этого момента. После разрушения станции, наконец ожил голосовой помощник, предлагающий продолжить дорогу к выходу, и я, воспользовавшись его помощью, полетел по едва видимым зеленым стрелкам. Влетел в центр портала, и в следующее мгновение оказался дома. Ощущение нулевой гравитации в космосе резко сменилось на твердый пол под ногами, и я покачнулся, привыкая к силе тяжести. Дома было тихо, никаких нежданных гостей, полюбивших приходить в мое новое жилище. Окинув взглядом обстановку, направился прямиком в ванную. Хоть костюм и выглядел со стороны чистым, и все лишнее сгорело в пламени, которым я окутывался, когда летал, но лучше смыть остатки водой. Открыв кран, постоял минуту под мощным потоком воды и только после этого деактивировал костюм. Разделся и наконец позволил горячему напору воды ударить в тело. Смыл с себя усталость и остатки адреналина. Хоть это и была вторая разрушенная мною космическая станция, но на этот раз она была населена разумными, которые погибли после моего появления на ней, поэтому организм все-таки слегка потряхивало. Как бы я ни вел себя максимально невозмутимо, но сам еще не привык к тому, что могу так, буквально походя, уничтожить такое место. Да о чем говорить, вися в космосе, я лазерным лучом мог атаковать поверхность планеты. Причем не думаю, что меня смогли бы легко обнаружить и уж тем более остановить. Неуловимый черный убийца в темноте космоса, атакующие инфраструктурные объекты. А даже если бы и нашли, то я всегда мог бы скрыться в портале и пересидеть там. Спустя несколько минут выскочил из душа, быстро вытерся, прошел в спальню и открыл шкаф, где висела целая куча одежды. Причем большая часть была там до моего первого прихода, подготовленная Кариной. Надел черные джинсы и рубашку, довольно нейтральный выбор для ночного клуба. Проверил инвентарь, убедившись, что арсенала в нем хватит на небольшую войну. Подумал над тем, чтобы вывалить инопланетное барахло в гараже, но потом как представил, что со всем этим придется разбираться, и решил все отдать полковнику. Пусть сами распределяют кому, что достанется, все равно я копировал каждый экземпляр, и если будет что-то действительно интересное, то всегда смогу распечатать для себя лично, а информацией просто попрошу поделиться. Причесал волосы, надел старые винтажные часы, которые уже практически никто не носил, и отправился в гараж к машине. Сев за руль, завел двигатель и выехал на дорогу, направившись в центр города. Легкий весенний ветерок сквозь слегка приоткрытое окно обдувал лицо, на фоне играла музыка, а я мысленно прокручивал в голове план. Встреча с принцем могла оказаться чем угодно: проверкой, предложением или ловушкой. Даже не исключал, что истерика рыжей была лишь игрой, призванной заманить меня в их сети. Вот только, если это так, то они пожалеют, потому что попавшая в них добыча с легкостью разорвет и рыбаков, и их снасти. Я уже давно перерос уровень подковерных интриг и предпочитал просто ломать их вместо того, чтобы действовать по правилам. В выходной день ночная Москва сияла огнями, толпы нарядных людей гуляли в городе, невзирая на позднее время, как будто ничего и не происходило, а я наблюдал за этим со стороны. Все стремились жить, стараясь взять от как можно больше, страшась, что завтра не наступит. Через полчаса подъехал к клубу, где должна была состояться встреча. Заведение, которое выбрал принц, было одним из самых популярных в городе, известным своей атмосферой и закрытыми мероприятиями для элиты. Стоящая у входа охрана окинула меня взглядом, но даже не попыталась остановить. Обученные отсеивать безденежных студентов, они явно видели, на чем я приехал, и оценили припаркованную машину. Шум вечеринки захлестнул меня, как только я пересек порог клуба. Громкая музыка эхом разносилась по залу, а мощные басы отдавались вибрацией во всем теле. Световые лучи танцевали над головами посетителей, окрашивая их в яркие цвета. Я прошел мимо толпы танцующих, подошел к бару, взяв напиток и начал взглядом искать рыжую девушку. Окружающие люди двигались в ритме танца, периодически тела сливались в объятиях. Кто-то пил, кто-то смеялся, а кто-то просто стоял у барной стойки, так же как и я, наблюдая за тем, как другие отдыхают. Повсюду царили улыбки, громкий смех и полное погружение в атмосферу беззаботности. Понял, что так ничего не выйдет, и пошел на второй этаж, с которого должен был открыться вид получше. Поднялся, и внезапно я заметил девушку, сидящую возле одного из VIP-столов, с легкой тенью тревоги на лице. А рядом с ней был мужчина, которого я сразу же узнал по фото. Принц короны не отличался слишком броской внешностью, высокий, с лицом породистой лошади, с холодными глазами и идеально подобранным костюмом. Выглядел так, будто пришел на собрание джентльменского клуба, а не вместо отдыха молодежи. Карина что-то говорила ему, но он слушал ее с полузакрытыми веками, как будто все происходящее его не особо интересовало. Пройдя чуть дальше, нашел точку, с которой можно было незаметно наблюдать за ними, и облокотился об ограждение, краем глаза следя за своей целью. Карина в очередной раз наклонилась к иностранцу, но британец махнул рукой в сторону девушки, словно отгоняя надоевшую муху, встал, отряхнулся и пошел в сторону туалета. Вот и мой шанс, даже не пришлось долго ждать момента. Отправил сообщение девушке, чтобы она шла за мной, и медленно отправился за удаляющейся спиной. К моему удивлению, у него даже не было охраны. Настолько уверен в своей силе и способности выбраться из любой ситуации, ну, тогда мне придется немного его разочаровать. Толкнул дверь в туалет и сразу же врезался в ожидающего меня человека. «Я так и знал, что эта тварь предала меня», — воскликнул он на чистейшем русском языке. «Она будет долго подыхать у меня в имении. Скормлю ее плод собакам». «Это вряд ли», — скучающим тоном протянул я, прерывая его спич, и ударил открытой ладонью в нос, вгоняя хрящи в мозг. «Если он действительно так хорошо регенерирует, то справится с такой мелочью, ну а если нет, то в принципе проблема решена. Я ведь как раз за его смертью сюда и пришел. Главное, что нет литров крови от трупа и камер, которые бы засняли мое дерзкое похищение. Конечно, я уверен, что меня прикроют, тем более полковник считает дал карт-бланш на устранение политика, но в таких случаях лучше перестраховаться». Достал кинжал из инвентаря, открыл портал в локацию и забросил в него мертвое тело. Услышал приближающиеся шаги, обернулся, заметив рыжую, и кивнул ей на портал. Умная девочка, ни секунды не сомневаясь, прыгнула в него, вытаскивая из инвентаря нагинату. Довольно неожиданное оружие для русской девушки. Длинная древка с лезвием на конце, по сути, представляющая собой короткий меч на палке. Значит, рыжая у нас любит японское оружие. Стоит запомнить, не люблю британцев. Протянул я, оглянулся по сторонам, контролируя, что больше никого нет, достал из инвентаря платок, протер с пола капли крови, брызнувшие из носа иностранца, и активировав костюм, шагнул внутрь. Глава 2. Я вроде задержался буквально на минуту, проверяя, что никто не следит и не идет за нами, заодно убрав все следы короткой схватки, но когда зашел в портал, то очень удивился происходящему. У британца действительно оказалась просто феноменальная регенерация. Забитый в мозг носовой хрящ вылез обратно, пробитый мозг исцелился, и он уже стоял на ногах, с интересом в глазах рассматривая зажатую в левой руке нагинату, которую отобрал у Карины. Как я понял из увиденного, правую она успела ему отрубить, и теперь его конечность с нацепленными на нее коммуникатором лежала рядом с ним. Хорошо, хоть оставила его без связи, и он не успел никому позвонить. Но развить свой успех рыжая не успела. Британец пришел в себя, вырубил девушку, забрал ее оружие и теперь стоял, поджидая меня, и все сделал меньше, чем за 2 минуты. Очень шустрый. Его рука стремительно отрастала, и я остановился, рассматривая своего противника. Довольно поджарый, без лишнего жира, но это и не удивительно, я вообще забыл, когда последний раз видел толстяка. Первое же прохождение портала исправляло генетические проблемы и лишний вес уходил, используемый на перестройку тела при прокачке. Так что в современных реалиях наесть лишние килограммы становилось довольно сложным делом. Принц также молча рассматривал меня, слегка поигрывая оружием в левой руке. Прошло еще пару секунд, вторая рука окончательно отросла, он тряхнул ей, проверяя чувствительность и перехватил оружие поудобнее. «Когда я летел в Москву, начал он, то моей главной целью как раз была встреча с тобой. Не думал, что смогу увидеться так скоро. Дважды герой, спасший сначала свою страну, а затем и чужую. Удивительный человек. Я бросил взгляд на девушку, лежащую на земле, и он, перехватив его, ухмыльнулся. О, не беспокойся, твоя подстилка жива. Она сыграла свою роль, пусть и немного не так, как задумывалась, но раз она так важна для тебя, то я даже не стану ее убивать. Конечно, эта предательница должна была заманить тебя в специально подготовленное место, но и так сойдет. Здесь, обвел он рукой типичную поляну в лесу, на которой мы оказались. Нас точно никто не подслушает, и мы сможем нормально поговорить. И зачем же ты хотел со мной встретиться? Решил я сыграть по его правилам. Я же пришел сюда как раз за тем, чтобы узнать его злодейские планы, и если британец сам треплется о них, то тем же лучше для меня, не придется пачкать руки, допрашивая его. Первоначально целью поездки была другая фигура, неожиданно признался он, но тоже связанная с тобой. И каково же было мое удивление, когда я перед самым вылетом прочитал доклад о твоих возможностях. Просто невероятно. Умение сканирования и копирования предметов. Твоя любовница с жалкой заначкой в 43 миллиарда долларов сразу же потеряла для меня всякую ценность. Деньги – ничто по сравнению с тем, что можно получить от тебя. Копирование образцов внеземных технологий, драгоценные и редкоземельные металлы, вот эти вот замечательные, практически непробиваемые костюмы. Показал он на меня пальцем. В тебе хранится столько тайн, что я уже не могу сдержаться, чтобы не начать их узнавать. Он невольно облизнулся, проведя по губам самым кончиком языка, и я передернулся от отвращения. А открытие порталов? Я же только сегодня утром зачистил свой, специально для того, чтобы в Москве меня не смогли подставить, принудительно засунув в чужой, и вновь оказался в портале. Именно так твой президент стал аномально силен, ты открывал для него проходы вне очереди. Впрочем, можешь не отвечать. Поправился он, видя, что я не реагирую на его подначки. Это и так понятно. Так все же, ответил ему я, что ты от меня хочешь, о чем хотел поговорить. Я думаю, ты понимаешь, что не сможешь победить меня в бою. Меня невозможно убить, сам же видел, спокойно сказал он, перехватив Нагинату поудобнее. Твой костюм хорош, но я уже видел его возможности и знаю, как с ним справиться. Согласен, что он просто прекрасен. Я бы даже сказал, великолепен. Созданная тобою аномальная защита сдержала более десятка моих ударов. Британец вытянул вперед руку, и из кулака медленно выползло длинное лезвие. Когда я убивал твою белобрысую подружку, продолжил он, любовно разглядывая свое оружие, она тоже была точно в такой же броне. Учитывая, что своим клинком я нарезаю чугунную рельсу как колбасу, то мне очень захотелось заполучить себе один экземпляр. А случай, когда она выжила при взрыве космического корабля, это же просто невероятно. Я нахмурился, услышав подтверждение того, что он делал с Аней, но пока не стал трогать самоуверенного ублюдка. И что же ты предлагаешь? Он ухмыльнулся, окинув взглядом лежащую неподалеку Карину. Мы же умные люди. Я много о тебе знаю. Мы всегда можем договориться, продолжил британец. Пусть его тон и стал чуть мягче, но глаза все так же выдавали сумасшедшую натуру. Я знаю, что ты в свое время искал выходы на варианты, при которых можно уехать из страны. Даже покупал иностранную валюту, выбирая страну для жизни, но потом чертовы янки спутали все карты, напав на Москву и превратив тебя в ярого патриота родины. По телу пробежал холодок от того, как много обо мне знает этот ублюдок. Пожалуй, что бы он мне ни предлагал, из локации живым он не выйдет. Британец продолжал спокойно прохаживаться передо мной, уверенный в своем превосходстве, еще не зная, что его часы сочтены. «Я знаю, что ты считаешь себя уникальным», добавил он, не сводя с меня глаз. «И совершенно верно, твои навыки действительно просто нечто. Но скажи честно, разве ты не устал сражаться за тех, кто тебя не ценит? За тех, кто вскоре забудет обо всем, что ты для них сделал? За тех, кто выжмет из тебя все соки и бросит на обочине жизни. Он ускорил шаг, резко развернулся ко мне и, жестикулируя, продолжил. А космические истребители, которые ты сейчас создаешь? Принц уставился на меня, стараясь уловить отголоски эмоций, но лицо, скрытое за шлемом, не дало ему такой возможности. Да, об этом в курсе уже все заинтересованные лица. Низкорослых пилотов ищут по всей планете, поэтому шило в мешке утаить не удалось. У них есть жены, есть семьи и дети, и мне даже удалось получить один из кораблей. Вот скажи, сколько тебе платят за каждый их них? За эти уникальные образцы космических технологий, более чем уверен, что копейки. Я буду платить в 10 раз больше. Ты предлагаешь предать свою страну и людей ради иллюзорных выгод, хмыкнул я, не скрывая сарказма. Не иллюзорных, а реальных. Наследуемый дворянский титул, причем сразу герцогский. Земельный надел на острове с небольшим городком во владение. Поверь, корона умеет ценить таланты. Твои способности могли бы сделать тебя могущественным правителем, а не пешкой в чужой игре. Но ты упорно выбираешь путь мученика. Я же предлагаю тебе нечто большее. Власть, которую ты никогда не получишь, оставаясь на своем месте. Я не отвечал, раздумывая над тем, какие же некоторые люди идиоты. Хорошо, допустим, я соглашусь, проговорил я. Но что ты собираешься делать с инопланетянами? Думаешь, их заинтересуют участки в Англии? Это убийцы, весь интерес которых заключается в порабощении планет с дальнейшим использованием их в качестве кормовой базы. Это не проблема, отмахнулся он. Просто договоримся, отдав им на откуп ту же Африку. Возьмем на себя бремя управления этими обезьянами, будем разводить их как скот. Места на континенте полно, с едой тоже что-нибудь придумаем. Мы, британцы, всегда умели договариваться. В конце концов, есть еще обе Америки, Австралия, Евразия и огромное количество азиатов, которых сам Бог велел проредить. Пустим их на консервы. Мне было тошно от его слов. Я стоял и слушал его гениальный план, как он сам его назвал, по превращению населения Земли в бессловесный скот. Та самая теория золотого миллиарда, только в его случае, достойными жизни были только жители Англии. И он на полном серьезе предлагал мне продать мою страну и всю планету, обещая какие-то мифические преференции. Завлекал тем, что когда его план сработает, то я получу в личное пользование собственных рабов, готовых трудиться за миску супа. Он буквально бредил возвращением времен, когда знатный дворянин мог в любой момент запороть простолюдина, не скрываясь при этом от публики. «Ну ты и ублюдок!» — с отвращением проговорил я. Пистолет оказался в моей руке быстрее, чем этот урод успел моргнуть, и я, без малейших сожалений, выпустил пулю ему прямо в лоб. Раздался звон, она срикошетила от его головы, улетев в сторону, и я с интересом уставился на британца, схватившегося за рассеченную кожу на лбу, которая тут же стала зарастать. В ране мелькнул металлический отблеск, показав, что череп у него явно непростой. «Чертов урод!» — закричал он. «Ты сам выбрал свою судьбу!» Принц бросил в меня нагинату, которую все еще держал в руке, выпустил из рук свои клинки и бросился в атаку. Я мельком заметил, что Карина очнулась, уклонился от его броска и, сделав шаг назад, достал топор. Он был быстр, чертовски быстрый, думаю, что не без оснований считал себя сверхчеловеком, достойным править людьми. С детства прививаемое воспитание и преклонение окружающих, помноженное на эффект коммуникатора и, несомненно, высокий уровень, даже, возможно, больше, чем мой. Все же доступ к государственным ресурсам дает большие возможности, и можно каждый портал проходить большими группами, забирая себе весь опыт и убийство. Но все же, медленнее, чем я с топором в руке. Плюс я прокачивал одновременно и уровни, и характеристики, развиваясь сбалансированно во все стороны. Я сделал взмах, отрубая одну конечность, затем шагнул вперед и вбок, вбил обратную сторону топора в затылок. Выдернул его, вытащив вместе с задней стенкой черепа кусок мозга. Брезгливо стряхнул его с оружия и махнул еще раз, отрубая вторую руку. Безрукое тело рухнуло на землю, покрытую изумрудной травой, и я замер в ожидании. Если честно, то я ожидал большего. А тут всего лишь непробиваемый пулями череп, ничего не сумевший противопоставить топору, высокая скорость, регенерация и растущие из рук, всепробивающие клинки. Хороший набор, но не против меня. Пришедшая в себя девушка схватилась за голову, застонала и села на землю, одним глазом косясь на лежащий труп. Ублюдок, вырвалась у девушки. Приложил меня так, что до сих пор в ушах звенит. Она встала, подняла свое оружие и ткнула его в тело, проверяя, не ожил ли он. Сдох что ли? Агонаруто было. Безрукое туловище зашевелилось, заставив ее испуганно отпрыгнуть, и застонало, заставив меня удивленно взглянуть на него. Своим ударом я раскроил ему череп, лишив половины содержимого головы, и все равно оживает. Либо мозги ему не нужны для жизнедеятельности, либо отросли за жалкие пару минут, пока он лежал на траве. Еще и руки снова начали регенерировать. Интересно, если ему постоянно их рубить, то как скоро тут накопится целая гора конечностей? И главное, откуда берется строительный материал на их воспроизводство? Чертовы навыки, периодически игнорирующие законы физики. Это бесполезно, проговорил очнувшийся британец. Меня невозможно убить. Я оживу, даже если меня пропустить через мясорубку. Он увидел заинтересованный взгляд девушки, сразу же загоревшийся энтузиазмом проверить это, и поднял вверх отросшие руки. Но проверять это я, конечно, бы не хотел. Карина наставила на него свое оружие и с ненавистью в голове протянула. А убитые и замученные тобой люди, думаешь, они хотели? Девушки, скормленные тобой собакам? Я поднял руку вверх, останавливая разошедшуюся девушку, уже начавшую размахивать нагинатой, и перевел взгляд на британца. Пожалуй, я все же попробую. Выпущенная в голову очередь из автомата, снаряженного бронебойными патронами, откинула сидящего на земле человека, содрала скальп, обнажив поблескивающий металлом череп, но так и не смогла пробить его. Уже через секунду кожа начала стремительно нарастать обратно, удивляя меня возможностями регенерации. Принц закричал, пытаясь остановить меня. «Да черт тебя подери! Хватит стрелять в меня, это же больно!» А вот удар топор он сдержать не смог, и лезвие с легкостью раскроило череп на две части, даже несмотря на вскинутые в защите руки. Разрубило сначала пальцы, а затем и его голову, практически до шеи, разделив на две почти идеальные половинки. Правда, это тоже не помогло. С обеих частей в воздух взметнулись жгуты противно-розового цвета, которые начали слепо шарить в воздухе. Затем они нащупали друг друга, сплелись воедино и стянули разрубленное назад. Это выглядело так омерзительно, что я даже передернул плечами. «Жуть какая!» – проговорил я, смотря на это, и шагнув вперед, приложил руку к его окровавленному телу. Запустил навык дезинтеграции, и британский принц рассыпался мелким пеплом, тут же развеявшимся по воздуху. На всякий случай подождал 5 минут, но к моему облегчению, он не пытался восстановиться из отрубленной руки. Таким же образом уничтожил его коммуникатор, затем 3 конечности, лежащие на земле, и посмотрел на удивленно замершую рыжую девушку. «Так просто», — приложил ладони ко рту, произнесла она. «Вот так вот взял и, пуф, исчез». Все еще не могла примириться она с реальностью. Неубиваемый монстр, причинивший столько боли и страданий, просто рассыпался мелкой пылью. «Ну», — почесал я затылок, — «я же говорил, что это вообще мелкая проблема, не стоящая внимания. Избавиться от него можно было сотнями способов, но этот самый простой и надежный. И вообще», — продолжил я, — «давай уже выбираться отсюда». Я критически, с ног до головы осмотрел девушку, стоящую передо мной в коктейльном платье с палкой, увенчанной острием в руке, и, вздохнув, распечатал самый обычный спортивный костюм ее размера. Мелькнула мысль о том, чтобы выдать ей защитный, но, поразмыслив, решил, что слишком рано. «О рыжей я практически ничего не знаю, сейчас нас связывает только участие в совместном убийстве, постройка дома и спонтанный секс, а это, как известно, в наше время даже не повод для знакомства». Карина, не стесняясь, скинула с себя одежду, оставшись в одном белье, весьма кстати симпатичном, затем быстро переоделась, скептически взглянула на каблуки и перевела взгляд на меня. «Ну вот почему у тебя в инвентаре есть оружие, но нет одежды?» — спросил я у нее. «Так получилось», — с невинным видом произнесла она. «У меня он довольно небольшой, поэтому там только всякие предметы первой необходимости. Пришлось выдавать ей еще и обувь, печатая из числа отсканированных». Убедившись, что она готова, наконец осмотрелся по сторонам. «Нет, я и до этого контролировал обстановку, но она была до неприличия спокойной. Обычная лесная поляна, без монстров. Нас даже никто не побеспокоил, несмотря на крики и стрельбу». «У меня какое-то задание», — удивленно произнесла Карина, уставившаяся в меню коммуникатора. «Уничтожить 428 монстров. Это вообще нормально?» Я проверил свой интерфейс, ничего не увидел и пожал плечами. «Сложный вопрос. Чем дальше, тем больше изменений происходит с этими порталами. Я уже перестал удивляться происходящему. Но, раз у тебя появилось задание, то пошли, поохотимся немного. Переснарядил автомат, приготовившись к стрельбе, и отправился за воинственно идущей впереди девушкой. Портал открывался для троих людей, двое из которых были намного более высокого уровня, чем сама рыжая, поэтому я ждал от локации сюрпризов, несмотря на вроде бы безобидное задание. И, конечно же, оказался прав. Как только углубились в лес, сразу же полезли самые разнообразные твари, в основном мелкие, примерно мне по пояс. Классические гоблины, крысоподобные гнолы, собакоголовые кобальды. Они рванули целыми толпами, буквально подставляясь под оружие девушки, которая орудовала им с завидным умением. Я держал палец на спуске, готовый в любой момент открыть огонь, но она вполне справлялась самостоятельно. Острое лезвие на конце палки порхало, не подпуская монстров вплотную, и наносила им несовместимые с жизнью раны. Кстати, очередной парадокс. Локация оказалась населена довольно низкоуровневыми тварями. Для теста убил одного гоблина, свернув ему шею голыми руками, и прочитал в логах коммуникатора о том, что он недалеко ушел по силе от монстров, живущих в начальных локациях. «Карина, остановил я девушку. А какой у тебя уровень? И откуда такое владение довольно необычным для девушки оружием?» 17-й, ответила она, смахивая с лица рыжую прядь и любовно поглаживая Нагинату. Что же по поводу оружия, то это надо сказать спасибо папочке, который загружал дочь так, что не оставалось времени на детские игры. Конечно, никто не обучал маленькую девочку владением оружием, это вообще-то самый обычный танец, ниханбуё, зародившийся очень давно в Японии. Что же касается Нагинаты, то это техника, развившаяся из навыков самурайских женщин Айорен, гармонично вплетенная в него и ставшая частью национального культурного наследия. Отец думал, что отдал меня на восточные танцы, а оно вон как повернулось, проговорила девушка. Ну и я не стал рассказывать ему правду, отдавшись учебе. Звучит довольно необычно, но выглядит вполне эффективно, признал я, глядя на ее движение. Ну так и оружие непростое. Бросила она на меня взгляд после убийства очередного монстра. Я в первый портал пошла, вооружившись церемониальным, с которым хожу на занятия, и оно сломалось о тело первого же монстра. Мне даже жалко стало эту большую жабу, но делать нечего, и пришлось забивать остальных тем, что осталось от Нагинаты. С боссом вообще еле справилась. Повезло, что полуметровой высоты лягушка прыгнула на меня, я подставила древко, и она сама нанизалась на него, а в награду получила эту малышку. Снова любовно погладила она свое оружие. И что в нем особенного? С интересом спросил я. Я уже перечитал кучу информации об очень редко достающихся в порталах предметах. Практически всегда очень сильные приметы, позволяющие своим владельцам творить невероятные вещи. При желании, любое из них можно продать за сотни миллионов, вот только дураков, согласных на такое, немного, из-за каждого из них разворачивается настоящая бойня. Аукционы, интриги и последующие нытье от людей, понявших, что за фантики продали шанс на возвышение. «Смотри», — проговорила девушка и, вытянув оружие горизонтально, коротко выдохнула. С кончика лезвия сорвался желтый, практически переходящий в слепящий белый свет, и перед ней упал сразу с десяток деревьев, срезанных этим эффектом. «Внушительно», — вынужденно согласился я, особенно для 17 уровня. «И как часто можешь так делать?» «К сожалению, всего два раза в день». Покачала она головой, и ее рыжие волосы, стянутые в тугой хвост, метнулись из стороны в сторону. Вначале, вообще можно было всего один раз за трое суток, но частота применения потихонечку растет. Обычно я оставляю применение навыка на то, чтобы завалить босса, но раз ты со мной, то бояться нечего. Так, стоп, остановил я девушку. Ты же сказала, что два раза можешь так выстрелить. Все верно, и первый я потратила на этого ублюдка. Правда, он почти успел увернуться, и вместо того, чтобы располовинить его на две части, только отсекла руку. Но, как показала практика, он бы и после этого восстановился. Повесила она взгляд. Да ладно, ничего страшного, приободрил я ее. С ним покончено, так что эта проблема решена. Тоже верно, согласилась она. Ладно, давай уже закончим побыстрее, пока ночь не закончилась. А то непонятно, как будем выбираться из клуба днем, когда он будет закрыт. Я вскинул автомат, выпустил короткую очередь, сбривая сразу несколько мелких гоблинов, с верещанием выскочивших из кустов. Тогда ускоряемся, я помогу. Девушка застыла на месте, нахмурилась и уставилась в меню коммуникатора. «Блин, мне не засчитывают убийство тех, кого ты уничтожаешь». «Ладно», — вскинул я руки вверх. «Тогда продолжаем, так же, как и раньше». Карина благодарно кивнула, и я запоздало подумал, что, возможно, ей стоит дать автомат для ускорения процесса. Предложил ей, она сначала задумалась, а потом ответила: «Спасибо, но это заемная сила. Моя учительница говорила, что воин должен сродниться с оружием, поэтому откажусь. Да и Нагината прокачивается от убийств, так что это идеальные условия, когда есть множество относительно слабых монстров. Глядишь, пару уровней ей прямо сейчас и вкачаю». Кусок мозга, вырванный из черепа убитого британского принца и небрежно отброшенный в сторону, внезапно дернулся. Из него вырвались извивающиеся жгутики, которые начали слепо шариться по сторонам. Не найдя остальные части тела, ненадолго затихли, а потом начали сплетаться друг с другом и бурно расти. Через час на месте схватки лежало обнаженное тело мужчины. Он дернулся, судорожно вздохнул и раскрыл глаза. «Твари!» — коротко произнес он и со стоном встав, начав осматриваться по сторонам. Нашел только несколько луж крови, натекших с его трупа. Привычным усилием потянулся к коммуникатору, собираясь открыть инвентарь и, не обнаружив устройство на руке, грязно выругался. С тихим шелестом из сжатых кулаков выдвинулись лезвия, и он начал осматриваться по сторонам в поисках сведений, по которым можно было понять, куда ушли его враги. Увидел сломанную ветку, вспомнил уроки охоты, полученные в детстве, и отправился по следу. Через час нагнал идущую парочку и стал красться за ними, подслушивая разговоры и выжидая момент для атаки. Нападать в лоб было глупо, и это прекрасно доказала недавняя ситуация, поэтому нужно было дождаться момента. Он смотрел на рыжую девчонку, соскочившую с его крючка, и мысленно пытал ее сотнями разных способов за предательство. Если бы она все сделала как от нее требовалось, то накачанный психотропными препаратами парень уже отдал бы все, что у него есть, согласившись работать на британскую корону, а теперь вместо этого он, в унизительной позе, голый, сидит в кустах, наблюдая за своими врагами. Момент, когда Карина радостно вскрикнула, говоря об окончании задания, принц не упустил и, подобравшись, весь сжался как пружина, готовясь рвануть вперед. Девушка, радостно кричащая о пяти новых уровнях, полученных в локации, шагнула в портал первая, и британец уже почти сдвинулся с места, когда фигура в черной броне развернулась, уставившись прямо на него. «Какой же ты шумный!» — проговорила она, и живучий как таракан. От выпущенной очереди принц успел увернуться, а вот от стремительного росчерка топора уже нет. Его крутящаяся в воздухе голова успела заметить, как тело, разрубленное сразу на десяток частей, разлетелось в воздухе сразу от последовавшего за ним воздушного удара, а затем сознание погасло. В себя он пришел закопанный где-то глубоко под землей. Страдая от удушья, дернулся со всей силы, разрывая спрессованную до каменного состояния землю, но не сумев даже шелохнуться, снова погиб. Очнулся еще через некоторое время, снова вернувшись к жизни, и поступил чуть умнее, выдвинув из кулаков лезвия. Они пронзили породу, он сумел немного крутануть руку, проворачивая ее, и выиграл сантиметр пространства. Снова умер и снова ожил, повторяя предыдущие действия по циклу. «Я выберусь отсюда, клянусь, выберусь». Открыл он рот в крике, и в него посыпалась земля, забивающая горло. Британский принц закашлялся, содрогаясь в судорогах, и снова погиб. Глава 3. Крадущегося за нами голозадого принца я услышал издалека. Высокие характеристики обеспечивали меня довольно острыми органами чувств, поэтому, несмотря на то, что британец думал, что совершенно незаметен, по факту это было совсем не так. Треснувшая ветка, зашуршавшие чуть по-другому листья, прерывистый звук дыхания. Все это строило в моей голове картину происходящего, и я с интересом ждал следующего хода регенерирующей твари. Раз уж его не взяла даже дезинтеграция до молекулярного состояния, то следовало поискать другие варианты: запустить его в космос или закопать глубоко в землю. Но затем я посмотрел место, где мы находимся, и немного успокоился. Чертова прорва световых лет от Земли, а учитывая, что я уничтожил его коммуникатор, то он потерял возможность развития и доступ к системе. Я чувствую, что даже мне, на моем нынешнем уровне, все еще нужно устройство, через которое и происходит связь с непонятным источником, так что, скорее всего, этим я нивелировал угрозу. Карина закончила убивать монстров и повернулась ко мне. «Готово!» — вскрикнула она. Итого целых 5 уровней, плюс дали очки навыка в награду. Рядом со мной развернулся портал на выход, и я приглашающе указал ей на него, контролируя сидящего в кустах человека. Как только она сделала шаг, исчезая из моего восприятия, я сделал свой ход, буквально на мгновение опередив британца. Выпустил в него очередь, от которой он каким-то чудом увернулся, и, выхватив топор, бросился в атаку. Тут он ожидаемо среагировать не успел. Первым делом, в воздух взметнулась его голова, и пока она летела, я успел нарубить его тело на мелкие кусочки. Решив не рисковать, раздвинул землю под ногами и начал стремительно погружаться вниз, утягивая за собой ком окровавленной плоти, уже начавший подозрительно шевелиться. На глубине в 100 метров решил, что этого достаточно, сделал несколько ответвлений, рубанул еще 5 раз это месиво и раскидал части в разные стороны, уплотняя землю между ними до состояния камня. Если его и это не сдержит, тогда надо действительно будет закидывать его в космос. Но на всякий случай, метку этой планеты оставил, и если меня занесет сюда еще раз, то не поленюсь, проведаю место, и в случае, если он каким-то чудом сумеет выбраться, займусь его уничтожением основательно. Вернулся наверх, воздвиг над получившейся могилой циклопический курган и, критически окинув взглядом получившуюся конструкцию, тоже вышел из портала. К моей радости, он закрылся, как и полагается. Кто открыл, тот же и закрыл. На выходе наткнулся на уже испереживавшуюся девушку, накинувшуюся на меня с вопросами, почему я так долго. Все нормально, срочный звонок был, который не мог проигнорировать. Солгал я ей и деактивировал броню. Карина, смотря на меня, тоже быстро переоделась, возвращая облик тусовщицы, и мы вышли из туалета, сопровождаемые взглядами случайных людей, подозревающих нас в том, что в нем мы занимались непотребствами. «Не хочешь пропустить по коктейлю?» — кокетливо улыбаясь, спросила она, подхватывая меня за руку. «Отметить больше дела?» «Нет, спасибо». Отказался я от предложения. «Я за рулем и предпочитаю не нарушать правила, да и не берет меня алкоголь особо. Последствия прокачки характеристик. Тогда, может, возьмем пару бутылок и отметим его у тебя дома?» — продолжала она, не сдаваясь. Я подумал пару секунд и тряхнул головой. «В принципе, почему бы и нет?» Достал из инвентаря брелок от машины, крутнул его на пальце и двинулся на выход, раздвигая толпу веселящихся людей как ледокол. Маша и Аня сидели на кухне, приканчивая уже третью бутылку вина. Разговор у двух девушек, сблизившихся за последнее время, тек медленно, от одной мелочи к другой, почти без цели, как это часто бывает у подруг, которым не обязательно говорить что-то важное, чтобы чувствовать связь. Маша сделала глоток и уставилась на свой бокал, по краям которого медленно стекали капли вина. Последнее время ее преследовало чувство, что в ее жизни чего-то не хватает. Она знала, что когда-то была с Максимом, чуть не вышла за него замуж, но подробности не помнила и даже уточнить о них было ни у кого. Тщательно расспросила родителей, к которым они ездили знакомиться, нашла совместно сделанные фотографии, но воспоминания отказывались возвращаться, и каждый раз, когда она пыталась вспомнить хоть что-то, словно натыкалась на непреодолимую стену, о которую устала биться головой. «Знаешь», — тихо начала слегка пьяная брюнетка, наконец оторвавшая взгляд от бокала, словно алкоголь раскрепостил ее сознание, — «такое странное ощущение, словно я полная дура, упускающая самое главное в своей жизни. Но я не помню что. В голове только пустота, и это дурацкое ощущение привязанности, заставляющее меня в мыслях постоянно возвращаться к одному и тому же». Аня бросила на нее внимательный взгляд. Она понимала, как тяжело было Маше принять факт потери памяти, особенно учитывая происходящие вокруг события. «Я не думаю, что это такая уж редкость», — осторожно ответила ей подруга. «Амнезия – это довольно распространенная штука. Понятно, что у тебя особый случай, но я читала, что, когда что-то забываешь, остается нечто вроде тени от воспоминаний. Ты не помнишь о происходивших с тобой событиях, но чувствуешь, что они были». Маша кивнула на ее слова, внимательно прислушиваясь к ним. «А у тебя?» — спросила она, немного оживившись. «Вас же тоже очень многое связывало. Ты толком не говорила о нем, как и я, словно мы избегали этого разговора. А теперь вот сама видишь, идеальное время и место. Пьяный разговор на кухне о бывшем». Аня невольно улыбнулась, откидываясь на спинку стула и прогоняя в памяти все, что происходило ранее. Ее отношения с Максимом всегда были очень сложными. Легкий флирт на работе, переросший в отношения, Потом получение коммуникатора и навыка феромоновой зависимости, изменившие в первую очередь ее саму. Неудачная попытка надавить на него через крестного, закончившаяся тюрьмой и потом неожиданная телепортация в Америку с лишением дара и заменой его на другой. «Знаешь», — начала говорить девушка, слегка усмехнувшись. «Сначала все было просто и понятно, а затем я по собственной дурости разрушила все. Но, как ни пыталась это исправить, ничего не получалось. Вдобавок, у него была ты, и сколько бы я ни старалась соблазнить его, он стойко отвергал мои притязания, оставаясь верным своей девушке. Даже пыталась нагишом напрыгнуть на него, но все, что получила, только порцию презрения». Маша вздрогнула, словно это напоминание ранило ее. Она вновь мысленно в голове врезалась в выстроенную стену, пытаясь выдавить из себя хоть какое-то воспоминание, но память оставалась немой. Внутри у нее мелькнула острая зависть к Ане, помнящей происходящее, и она постаралась подавить ее. «Порой мне кажется, что чем больше я думаю о том, что забыла, тем сильнее теряю себя, как будто часть меня вырвали, оставив только оболочку», — тихо произнесла она. «И зреет ощущение, что именно Максим ключи к воспоминаниям. А вот тут есть проблемка. Дело в том», — ответила ей блондинка, — «что рядом с ним сейчас крутится одна рыжая девка, прям не отлипает от него», — с отчетливой злобой в голосе проговорила она. «Под предлогом того, что ей нужна помощь для разборок с одним мутным типом, все время вьется вокруг. Не удивлюсь, если она успела к нему в трусы залезть. Ты же только что говорила, что он постоянно отшивал тебя. С чего бы ему соглашаться на другую?» С возмущением в голосе проговорила Маша. Аня посмотрела на подругу с долей сомнения, прикусив губу. Она понимала, что ее следующая фраза изменит все, но тянуть дальше не было смысла. Шило в мешке не утаить, и рано или поздно все точно всплывет наружу. «Маша, есть кое-что, что тебе надо знать». Она вздохнула и, не дожидаясь ответа, выдохнула. «После того, как вы расстались, я все же спала с Максимом». Маша застыла, и ее лицо стало словно каменное. Она не сразу поняла, о чем говорит подруга, но вскоре смысл слов дошел до нее. У нее пересохло в горле, и она попыталась скрыть внезапно нахлынувшую на нее волну злости и боли, поднявшуюся с самой глубины души. «Когда?» – спросила она, удивившись спокойствию собственного голоса, хотя внутри все кипело. И главное, она не понимала почему, ведь сама бросила парня, к которому ничего не чувствовала. Аня, понимая, что уже не имеет смысла скрывать правду, продолжила. «Буквально пару дней назад я была у него дома, соскучилась и решила поговорить. Там как раз была рыжая шалашовка, буквально вешающаяся на него, и это все как-то странно получилось. Если честно, он ушел спать, послав нас к черту и сказав, что мы можем делать что хотим, а мы обе решили остаться, чтобы соперница не добилась желаемого. Ночью я пошла к нему, готовая, что он в очередной раз меня оттолкнет». Девушка на секунду замолчала, словно погрузившись в воспоминания, а затем продолжила. «И каково же было мое удивление, когда он позволил мне остаться». Маша отвела взгляд, ее сердце билось так громко, что, казалось, оно готово было вырваться из груди. Она смотрела на свое отражение в окне, пытаясь успокоиться и осознать, что чувствует. Ее разрывало на части, и она не могла определить, что именно причиняет ей боль. Предательство со стороны Анны, ее собственные отсутствующие воспоминания или то, что Максим все еще был так важен для нее. «Значит, вот как», почти беззвучно, себе под нос, пробормотала девушка. Она глубоко вздохнула, как будто стараясь прогнать прочь эту тяжесть. «Знаешь, я даже не уверена, что злюсь. На тебя, на него или на себя. Просто не знаю. Я ни черта не могу вспомнить. Он мне как будто бы совершенно посторонний человек и вместе с тем, очень близкий. Это-то и бесит». Аня посмотрела на нее с каплей сочувствия. Ей было больно видеть, как это ранит девушку, но скрывать правду было неправильно. «Прости», — тихо произнесла она. «Но я не могла больше молчать. В последнее время мы хорошо сдружились, и я не готова терять тебя как подругу. Но и отдавать Максима тоже не готова. Но, если с тобой я согласна делить его, то рыжую готова просто прикончить». Маша подняла голову, и ее глаза сверкнули, будто бы она только что пришла к какому-то решению. «Может, просто обсудим все с ним? В конце концов, это и его тоже касается». Слегка захмелевшая от алкоголя Аня кивнула, чувствуя нарастающий в теле боевой дух. «А почему бы и нет? Поехали. Адрес его я знаю. Поговорим с ним, и разберемся раз и навсегда». Находящаяся точно в таком же состоянии Маша согласно кивнула, встала из-за стола, одним глотком осушив бокал до дна и слегка пошатывающейся походкой дошла до прихожей, накинула легкое пальто, помогла одеться Ане, и девушки вышли наружу. Взяв ключи от машины, они быстро вышли на улицу, но быстро поняли, что ехать сейчас за рулем будет ошибкой. Вызвали такси и стали ждать, пока приедет беспилотный транспорт, сильно расплодившийся в последнее время. Прохладный воздух, казалось, немного остудил их пыл, но ни одна из них не собиралась останавливаться. В дороге царила напряженная тишина. Каждая из девушек была погружена в собственные мысли, прокручивая возможные сценарии грядущего разговора. Повезло еще, что не было словоохотливого водителя, который бы не преминул задать парочку вопросов о том, куда ночью собрались такие красивые девушки, поэтому время подумать было. Наконец, они подъехали к дому Максима. Машина остановилась, и обе девушки на мгновение замерли, как будто собираясь с мыслями перед финальным рывком. «Ну что, готово?» – спросила Аня, глядя на Машу, словно проверяя ее решимость. «Не уверена, но теперь, когда я здесь, назад дороги нет. Пойдем», – ответила ей девушка, открывая дверь. Такси только отъехало и не успело пройти даже минуты, как показался свет фары, к дому подъехал еще один автомобиль. Он остановился, и из него вышел сначала Максим, уставившийся на ждущих его девушек, а затем, следом, с соседнего места вылезла девушка с рыжими волосами, уставившаяся на приехавших. Опять раздался голос парня, и он, покачав головой, сделал шаг вперед. Опять вырвалось у меня при виде стоящих у ворот дома девушек. Что-то мне это напоминает. Буквально недавно была похожая ситуация, закончившаяся довольно странно. Мой нос уловил запах алкоголя, и я отметил легкие покачивания двух девушек, стоящих рядом. «Вы что, пьяны?» – спросил я, глядя на них. Они переглянулись и синхронно качнули головами, сразу выдавая, что мои догадки были правы. «Ладно, заходите в дом». Я открыл ворота, загнал машину и пошел впереди, чувствуя спиной, как ее буравит взглядом, и как я умудрился попасть в такую ситуацию. Чтобы говорить на равных с пьяными женщинами, нужно быть как минимум тоже слегка выпившим. Поэтому, приняв волевое решение, достал из инвентаря несколько бутылок высокоградусного пойла, налил себе целый стакан и залпом выпил. Посмотрел на возмущенные взгляды и, достав еще несколько стаканов, быстро сервировал стол, уставив его закусками. Карина, решив не отставать, тоже схватила стакан, плеснула в него виски на три пальца и залпом осушила всю порцию. «Так», — проговорил я через несколько минут, решив прервать царящую тишину, — «что здесь происходит и зачем все собрались?» Этот вопрос словно прорвал плотину, и на меня с трех сторон посыпались обвинения в том, какой я бабник и кобель, что морочу голову трем честным девушкам, что не могу определиться и даю надежду каждой из них. Я сидел и просто офигевал от происходящего. Одна меня сначала предала, пусть и была при этом не совсем в адеквате. Вторая бросила после всего, что я для нее сделал, а третья вообще была шпионкой по неволе. А виноватым во всем пытались сделать меня. Все эти манипуляции, ухищрения, попытки дотянуться до чего-то внутри меня, заставить меня колебаться. Мы уже это проходили. Раньше от подобных слов, взглядов, от этих едва уловимых жестов, у меня внутри все переворачивалось, и я принимался за умственную гимнастику, пытаясь предугадать их намерения. Но теперь я лишь молча наблюдал за их выступлением, словно со стороны, наслаждаясь процессом и едва улыбаясь уголками губ, чем, кажется, бесило их еще больше. «Стоп!» – остановил я поток обвинений, когда он пошел уже по третьему кругу. Я встретился взглядом с каждой из них по очереди, понимая, что уже не могу дать им того, чего они ждут, и тем более не могу сделать выбор одной из трех. Слишком многое изменилось. То, что для меня было важно раньше, теперь затерялось где-то на заднем плане. Я глубоко вдохнул, ощущая запредельное спокойствие буддиста, познавшего дзен, и мысленно возблагодарил навык гормонального равновесия, не дающий мне совершить ошибку. «Девушки, я благодарен вам за все, что у нас было. Это правда». Начал я медленно говорить, стараясь подобрать слова, чтобы передать то, что чувствую, не обижая их больше, чем это необходимо. Но сейчас у меня совсем другие приоритеты. Планета в опасности, чертовы пришельцы убили миллионы человек, и то, что происходит, касается не только нас с вами, а всего человечества. Отношения в привычном понимании этого слова меня сейчас не интересуют. Нет времени на свидания и долгие прогулки под луной. Я понимаю, что это может вас обидеть, но для меня важнее миссия. И насколько я понимаю, вы тоже готовитесь к этому. Посмотрел я на Машу и Аню, которые недавно прокачивались в портале с военными. Карина медленно отвела взгляд, опустив плечи, словно она приняла неизбежное. Маша склонила голову, и я увидел, как ее глаза затуманились слезами, но она не дала им пролиться. Аня осталась сидеть так же, словно проглотив кол, ее глаза сверкали вызовом, но она больше не пыталась говорить. Видимо, поняла, что меня таким больше не пронять. Но, сделал я паузу, если отношения не мешают развитию, то почему бы и нет? Но больше я не хочу играть в ваши игры. Изменилась моя жизнь, ваша и всех остальных. Я всегда рад помочь вам и поддержать, но не в ущерб моей прокачке и не ценой жизни других. Сейчас у меня такой приоритет, и я не собираюсь извиняться за это. Поэтому все просто. Еще раз обвел их глазами, убеждаясь, что они меня слушают, и продолжил. Сами между собой решайте эти проблемы, но я не потерплю, чтобы меня ограничивали. Каждая из вас дорога мне по-своему, поэтому будьте добры, найдите точки соприкосновения и не надо враждовать и строить козни. Максим высказал все, что хотел и ушел на второй этаж, оставив девушек переваривать его речь. У трех девушек, оставшихся за столом, не было другого выбора, кроме как решить все здесь и сейчас. Чтобы наконец начать говорить между собой, им потребовалось время и еще пара бутылок, раскрепостивших языки. Самое главное, что ни одна из них не хотела уступать другой. Шло время, жаркие споры пару раз чуть не переросли в потасовку, но они все же чудом сдержались. Каждая из девушек пристально следила за двумя другими, не давая даже шанса отлучиться в туалет в одиночестве, опасаясь, что под влиянием алкоголя они пойдут наверх, а сделать это всем троим одновременно не давали нормы приличия, которые, к слову, постепенно подтачивались. Количество выпитого все увеличивалось и в итоге, уже под утро, они пришли к консенсусу. Глава 4. К моему удивлению, я прекрасно выспался. Всего лишь обрек на бесконечные муки одного мерзкого человека, а затем изящно вывернулся из лап сразу трех девушек. Причем, даже никто не пришел ночью, как я того опасался. Получается, что зря закрывал дверь. Поэтому я встал, принял душ и, одевшись, спустился на первый этаж, готовый ко всему. Ну, кроме того, что застану картину все еще сидящих вместе и продолжающих пить девушек. Они все уклюкались до практически невменяемого состояния, но мое появление все же заметили. «Ага, Максим!» — воскликнули они практически хором. «Ты-то нам и нужен!» Подскочили со своих мест, выстроившись передо мной, затем переглянулись, и слово взяла Аня.